Зеркало. Вход в зону ожидания канала разрешен. Это одна из защитных станций. Стационарный канал – очень устойчивая вещь, но все-таки при желании его можно разрушить. Поэтому устье окружали 12 боевых станций, большая часть настоящие, специально созданные на верфях, а несколько – просто старые, переоборудованные боевые корабли. Упрекать президента ртутного донца в жадности не стоило. Вряд ли любая самая современная станция была мощнее древнего линкора, пусть даже со снятыми главными двигателями и демонтированным планетарным оружием. «Понял вас. Занимаем очередь?» Алекс снова прогнал перед собой виртуальную схему. В точном соответствии ей к каналу подползали два грузовых налима. Вот нырнул первый, его округлый нос коснулся трепещущего в пустоте покрывала, корабль подернулся рябью и исчез. Ровно через 8 секунд за ним последовал второй. Вряд ли грузовиками командовали пилоты высокого класса, но действовали они слаженно. Алекс окинул взглядом своих. Все на местах, все работают, ситуация под контролем. «Ребята, начинаем прыжок». Словно подтверждая его слова, одна из баз сообщила: «Зеркало, вам разрешен вход в канал». Алекс повел корабль вперед. Медленно, быстрый вход в канал привел бы или к выходу в совершенно произвольной точке транспортной сети, либо к разрушению корабля. По единственно верной траектории, которая направит корабль к Зодиаку. Это такая странная вещь, гиперпространственные каналы. Собственно говоря, существует только один канал на всю Вселенную, больше она вместить не в состоянии. Но это, если оперировать шестимерной геометрией, удел сотни, а то и десятка ученых. Для нужд пилотирования достаточно знать, что каждый канал, в зависимости от траектории входа и фазы пульсации, выводит корабль к тому или иному выходу. И всего этих выходов может быть не больше 36. Почему? Опять же, никому не ведомо. Каналы пробиваются наугад, хотя с вероятностью 66,3% в периоде процента тяготеют к массивным гравитационным аномалиям, например, к звездам. А еще каналы не могут располагаться ближе одного светового года друг от друга, впрочем, этот факт так и не доказан окончательно. А еще никто не знает, куда выйдет новый, свежепробитый гиперканал. Со значительной погрешностью можно предсказать лишь дистанцию. Вся история человеческой колонизации галактики – цепь случайностей. Первой колонией Земли был Олимп – холодный и неуютный мирок в середине 21 века, считавшийся едва ли не раем. Потом канальные станции заработали на полную мощность, дырявя метрику Вселенной, и появились новые миры. Но элемент случайности остался. Великолепнейший Эдем – богатая и пышная планета, расцветшая под синим светом спики, колонизирована давным-давно, несмотря на огромное расстояние до Земли. А вот Альфа Центавра, вечный кандидат на первый межзвездный перелет, была достигнута совсем недавно, 15 лет назад. В общем-то, оно и к лучшему, перспективных планет там не оказалось. Конечно, большинство кораблей имеет и собственный гипердвигатель, позволяющий преодолевать расстояние в несколько световых лет, но никакого коммерческого значения эта возможность не имеет. Чем больше масса корабля, тем больше энергии сжирает прямой гиперпереход. Зеркало, по сути, является верхней границей для корабля с собственным гипердвигателем. Курьерские корабли, прогулочные яхты, исследовательские скауты – вот и вся их экологическая ниша. Мысли неслись с той стремительностью, которая только и возможна при подключении к компьютеру. Алекс вел корабль вдоль видимой лишь пилотом оси, машинально отмечая происходящее вокруг, и размышлял о прихотях канальных переходов. Ртутная Донца, к примеру, имела довольно скверный канал. Лишь 5 траекторий входа в него позволяли выйти к другим планетам человеческой империи. Все остальные вели к заброшенным выходам, оканчивающимся либо в совершенно пустых межзвездных пространствах, либо возле звезд, не имеющих планет, либо возле звезд, чьи планеты абсолютно непригодны для жизни, либо возле звезд, которые принадлежат иным расам. В большинстве случаев пробить канал к звезде означает застолбить ее. Но есть две расы, которые не используют каналы вообще, предпочитая иные способы межзвездных коммуникаций. А бывают случаи, когда планета оказалась настолько привлекательной, что чужие колонизировали ее, не используя гиперканалов. Например, один из выходов канала Ртутного Донца ведет к планете, заселенной халфлингами, странной расой, почти столь же гуманоидной, как Дзыгу, и в то же время пребывающей со скопищем в состоянии вечной войны. «Моррисон?» Алекс не мог даже сказать, что его насторожило. Все было в пределах нормы пока. Но... «Куда прет этот танкер?» Говоря честно, танкер еще не пер. Танкер разворачивался, танкер отрабатывал траекторию, помаргивая соплами двигателей ориентации. Вот только предполагаемая траектория аккуратно пересекалась с траекторией зеркала. «Пилоту танкера РТ-28! Пилоту танкера РТ-28!» Моррисон тоже заметил происходящее. «Ваш курс ведет к опасности!» Никакого ответа. Паниковать пока повода не было, но Алекс все-таки раскрутил перед собой прогноз-карту. Скорости, направления, масса кораблей. И напрягся. Если этому идиоту придет в голову включить двигатели и выжать из движков всю мощность, столкновение неизбежно. Катастрофа не случится, защитные поля и гравикомпенсаторы погасят удар. Но зеркало войдет в канал под нерасчетным углом и... Вспыхнула и исчезла паутина траекторий. Осталась лишь одна. Та, которая выводила зеркало в пространство халфлингов. В гиперканале развернуться невозможно. Попал – плыви. Прямо к мелкому и воинственному народцу, который будет чрезвычайно рад обнаружить на своей территории парочку дзыгу. Людей, впрочем, они отпустят. Резерв по скорости еще был, и Алекс выжил его до конца. Танкер вроде бы замер. Конечно, ну зачем ему таранить яхту? А потом гравитационный двигатель танкера сработал. Пространство взвыло от напряжения, когда форсированный импульс потащил цилиндрическую тушу наперерез зеркалу. Прямо в ту единственную точку, которая приводила корабли к столкновению и выкидывала яхту в пространство халфлингов. «Кретины!» – взвыл Моррисон. Что столкновение неизбежно, он тоже понял, разве что не оценил в полной мере его последствий. И танкер внезапно отозвался. «Пилоту яхты «Зеркало», у нас нестандартная ситуация, самопроизвольное срабатывание двигателя. Все системы заблокированы, маневр пока невозможен, прошу освободить курс». «Невозможно», — голос Моррисона стал очень спокойным. «Наш резерв по скорости входа исчерпан, корабль разрушится на входе в канал. Усильте защиту», — посоветовал невидимый пилот танкера. «Это наша вина, мы выплатим компенсацию». «При чем тут компенсация?» Возможно, пилот и впрямь полагал, что все ограничится транспортным инцидентом, печальным, но не трагическим. А возможно, хладнокровно врал. Правда, для этого следовало допустить, что он знает о пассажирах зеркала и обладает прямо-таки чудовищной способностью к пространственным расчетам. «Борт зеркала с защитным станциям канала», — собственный голос показался Алексу чужим. «Прошу помощи!» До столкновения оставалось 24 секунды. Субъективное время в виртуальном пространстве течет куда медленнее, но к законам физики это не относится. Танкер уже не мог затормозить, а зеркало просто не имело возможности маневра. «Станции канала, борту зеркала. Ситуация контролируется. Помощь какого рода вам требуется?» Алекс еще раз посмотрел на чужой корабль. Экипаж максимум 3 человека, а скорее всего один пилот и один навигатор. «Аннигилируйте танкер РТ-28». Пилот танкера что-то нечленораздельное выкрикнул. Станции, точнее их дежурный офицер, секунды пребывали в замешательстве. Космос жесток. Корабль, создавший аварийную ситуацию, вполне может быть уничтожен. Особенно если это грузовик, а опасности подвергается пассажирский корабль. «Борт зеркала, вы рехнулись?» Офицер утратил официальный тон. «Ситуация не критическая, ваша защита выдержит». «Станция, требую защиты. В результате столкновения мы входим в канал под нерасчетным углом. В защите отказано. Ваш курс не является смертельным». Разумеется, на защитных станциях спецы не хуже Алекса, и они видят все варианты. «Даю рекомендации», — добавил офицер. И перед Алексом вновь развернулся веер трасс. «Уменьшить скорость на 8%. Поднять защитное поле до максимума. Приготовиться к аварийному переходу в ГТН-4. «Мы не можем войти в пространство халфлингов», — крикнул Алекс. «Уничтожьте танкер!» «Империя находится в дружественных отношениях с халфлингами», — отрезал офицер. А по другому каналу, обретший дар речи пилот танкера, покрыл Алекса отборной бранью. Да уж, если он и впрямь ни в чем не виновен, то требование Алекса звучит чудовищной жестокостью. «Алекс!» Красный сгусток пламени. Джанет. Оружейный блистер, его сжатый кулак. Прошу разрешения на активные действия». Она понимает то, что уже не успеть объяснить офицеру. Ей лучше, чем кому-либо из разжиревших охранников канала, известны тонкости взаимоотношений чужих. Пусть у нее нет и тени симпатии к Дзыгу, но и доставлять радость халфлингам она не намерена. Вот только что она может сделать? Уничтожить танкер для нее немыслимо, ведь там же люди. «Разрешаю», — сказал Алекс. И в то же мгновение мощность реактора прыгнула вверх. То ли Поль понял, что от него требуется, то ли Джанет связалась и с ним. «Защитные станции, мы решаем проблему самостоятельно». Алекс не успел договорить, как из боевого поста в несчастный танкер ударил луч. Нет, не столь мощный, чтобы уничтожить идущий на таран корабль. Джанет целилась в грузовой трюм. Почти 3 секунды ничего не происходило. Потом отвалился оплавленный кусок обшивки. А потом из внутренности танкера ударила могучая струя кипящей ртути. Зрелище было феерическим. Продырявленный и слегка вскипяченный корабль все еще шел наперерез зеркалу. Вот только реактивная струя тормозила его, а масса танкера с каждым мгновением падала. Казалось, танкер превратился в комету с огненным хвостом из кипящей ртути. «Вы с ума посходили!» — крикнул чужой пилот. Он уже понял, что уничтожать его не собираются, но и полная потеря груза привела его в ужас. «Мы обратимся в трибунал!» Алекс даже не снизошел до ответа. Происшествие будет расследовать объединенная комиссия из профсоюза пилотов, администрации ртутного донца и военных следователей. Но положительный исход сомнений у Алекса не вызывал. Когда до всех дойдет, к чему мог привести вход зеркала в пространство халфлингов, все шишки обрушатся на экипаж танкера. А вот Джанет ждут только благодарности. «Зеркало, закрыть боевые посты!» Офицер защитных станций был настроен серьезно. «Следующий выстрел будет считаться агрессией против Империи». Ну да. Теоретически, защитные станции, как и гиперканалы, собственность Империи. На деле они прикормлены местной властью, которой ох как не понравится повреждение танкера и уничтожение его груза. «Приказываю вам!» Но докончить приказ офицер уже не успел. В облаке застывающей ртути, яркими искрами полыхающей на защитном поле, зеркало вошло в гиперканал. В полном соответствии с правильным курсом, выводящим корабль к гамме-змееносцев.